Ливонию возвратить трудно. Московского войска скоро употребить в дело не можем, потому что оно истощено, надобно дать ему отдохнуть. Будет восстание на короля, если отдаст сына без воли поляков. Если без согласия республики не может он заключать союзов, то тем более не может давать государя соседнему народу. Король имеет право заботиться о своем потомстве, но без вреда для республики, а это вред, когда он отдаст своего сына чужому народу без ведома республики. Взвесивши все доводы за и против, трудно решить, что должно избрать. Если бы королевич был совершеннолетний, и республика дала свое согласие, то скорее бы можно было согласиться отпустить королевича в Москву. Но теперь надобно избрать что-нибудь среднее. Всего бы лучше, если бы взяли в государе короля, мужа лет зрелых и опытного в управлении. Но предложить им это опасно. Возбудится их подозрительность, взволнуется духовенство их, которое хорошо знает, что король ревностный католик. Насчет королевича, как в нежном возрасте находящегося, они имеют надежду, что могут приучить его ко всему и к своим обычаям. Но насчет короля такой надежды питать они не могут. Итак, предложить им прямо короля нельзя. Но в добром деле открытый путь не всегда приносит пользу, особенно когда имеем дело с людьми неоткровенными. Если неудобно дать королю сейчас же царский титул, то, по крайней мере, управление государством при нас останется, а со временем откроется дорога и к тому, что нам нужно. Мы не будем им отказывать в королевиче, будем стоять при прежнем обещании, а Думе Боярской покажем причины, почему мы не можем отпустить к ним сейчас же королевича, укажем, что препятствие к тому не с нашей, но с их стороны, и медленность эта клонится не к нашей, но к их выгоде, причем нужно различать знатных людей от простого народа. Одним нужно говорить одно, другому — другое. И знатным людям, и простому народу можно выставить на вид, что государство еще не успокоено, наполнено врагами внутренними и внешними, трудно от всего этого избавиться, имея такого бедного государя, надобно выдавать большие суммы денег из казны войску, а если приедет сейчас же Владислав, то эти деньги, нужные для войска, надобно будет обратить на царя для поддержания великолепия двора». Доходы царские идут теперь в разные стороны. Должности заняты людьми недостойными. Все это надобно привести в порядок до приезда царя, чтобы приехать ему на государство богатое, а не истощенное. Людей знатных надобно привлекать частными обещаниями и выставлять им на вид, между прочим, и то, что королевич молод, что для установления спокойствия в таком расстроенном государстве надобны разум и время, и если не успокоить, то начнется волнение еще больше прежнего, что надобно обратить внимание на безопасность государя, потому что в земле размножились злые люди, которых зовут ворами». Государь был бы безопасен только при многочисленном отряде телохранителей, а содержание этого отряда соединено с истощением земли и казны. Когда же королевич достигнет совершенного разума и возраста, то ему уже не надобно будет телохранителей. Надобно ждать сейма, просить республику об отпуске королевича. На все это потребуется время, а между тем, как быть без главы государству расстроенному? Неприятель воспользуется этим и усилится. Государь молодой не может управлять и не может войти в их порядки, потому что не знает их. Пусть вышлют сыновей своих и людей знатных ко двору королевскому, чтобы и королевич присмотрелся к их обычаям, и они узнали бы его обычаи. Тогда он приедет в Москву уже как человек знакомый и будет управлять по обычаям земли. А между тем, каждого привлекать на свою сторону обещаниями, то же самое делать и с духовными лицами, потому что и между ними не без честолюбия. Если бы они согласились отсрочить приезд королевича, то говорить, что в это время государство не может быть без главы. А кого же ближе признать этим главою, как не короля, единственного опекуна сына своего? Конечно, для благоразумнейших важнее всего будет жить спокойно в домах и иметь хлеб до тех пор, пока королевич придет в совершенные лета. Говорить об этом с послами, которые теперь у нас, с Филаретом и Голицыным, не следует. Их выслали из Москвы как людей подозрительных. Лучше отправить послов в Москву и там толковать с добрыми людьми. Но если кто из этих послов склонится к нам, то хорошо будет также послать его в Москву. Эти доводы превозмогли. Положено было не отпускать королевича. 15 октября был первый съезд послов с панами радными, которые объявили, что королю нельзя отступить от Смоленска и вывести войско из московского государства, ибо он пришел с тем, чтобы успокоить это государство, истребить вора, очистить города, а потом дать сына своего на престол московский. Послы отвечали, что государство гораздо скорее успокоится, если король выведет из него свои войска, что для истребления вора довольно одного отряда Жалкевского, потому что вор теперь силен только польскими войсками, что поход королевский на вора разорит московское государство и без того уже опустошенное. Послы сказали, что им странно даже и толковать об этом, ибо условие об отступлении короля от Смоленска подтверждено клятвенно гетманом в договоре с Валуевым и Елецким при цареве Займище. В договоре же московском сказано вообще об очистке всех городов к московскому государству, и гетман обязался просить короля о снятии осады Смоленска, и, следовательно, об этом и речи быть не должно. Паны возражали, что король не может дать своего 15-летнего сына на престол московский, но хочет прежде сам идти на вора, после чего поедет на сейм, без согласия которого не может отпустить королевича в Москву. 17 октября был другой съезд. Паны повторили прежнее, только более резким тоном, и, наконец, высказались прямо насчет Смоленска. «Для чего, — сказали они, — вы не оказали королю до сих пор никакой почести и разделяете сына с отцом? Зачем до сих пор не отдадите королю Смоленск? Вы бы велели смольнянам присягнуть королю и королевичу вместе, и тем бы оказали почесть королю».